Глава 56. Несмотря на неудачи, с началом сугубо научной регистрации ленивых и склонных к лени детей, психоневропатолог и ученый Асбарагус не падает духом. Бывает так, хотят человеку помочь, а он, не уразумев именно того, что ему хотят помочь, бежит от этой помощи, сломя голову. Так и случилось с задуманной психоневропатологом Моисеем Григорьевичем Асбарагузом сугубо научной и в достаточной степени добровольной регистрации ленивых и склонных к лени детей. Невиданный размах разъяснительной работы привел, как ни странно, к тому, что в городе началось что-то похожее на маленькую панику. Сначала она охватила престарелых, затем пожилых, потом взрослых. Последними не выдержали дети. Вроде тоже запаниковали. Шуму, разговоров, споров, слухов было много. А регистрации не было. Особенно упорно держался слух о том, что зарегистрированных детей посадят в грузовики и куда-то увезут на какую-то дезинфекцию. Наиболее страшным был слух о том, что зарегистрированные будут учиться без каникул и выходных дней. Настроение у Моисея Григорьевича было боевое, хотя и несколько растерянное. Сдаваться он не собирался, но вот беда. Боевое настроение с каждым днем таяло, и растерянность росла и росла. Честно говоря, он не понимал такого сильного сопротивления регистрации со стороны всех слоев и возрастов населения. Можно было понять, почему самые заядлые, всем известные лодыри куда-то запропастились, и активисты городского комитета по работе с ленивыми детьми не могли обнаружить хотя бы один след, хотя бы одного тунеядца. Огромная разъяснительная работа шла впустую. Каждый день взрослый всеми правдами и неправдами оправдывал своего потомка лодыря и спасал его от научной регистрации. В чем дело? Что делать? Моисей Григорьевич сидел в кресле, устало вытянув ноги и думал, поникнув головой. Большие настенные часы настойчиво спрашивали: «В чем дело? Что делать? В чем дело? Что делать?» Машинально стараясь попасть в такт стука часов, Моисей Григорьевич вслух повторял: «В чем дело? Что делать? В чем дело? Что делать?» Часы громко и отчетливо посоветовали: «Отступить, отступить, отступить». «Никогда», — резко встав, сказал самому себе Моисей Григорьевич, — «никогда и ни за что. Чему я, собственно, удивляюсь? Что меня не сразу поняли? А почему меня должны понять сразу? Люди привыкли не считать лень большой опасностью, а им надо доказать, что в лени кроется один из опаснейших врагов человечества, и я докажу им это». Скрипнула дверь, и раздался голос старшего санитара Тимофея Игнатьевича. «Можно мне сказать о самом наболевшем?» Он вошел в кабинет и, не ожидая ответа, заговорил: «Напугали вы людей регистрации, даже взрослый тунеядец покоя лишился». Он рассуждает: «Сегодня я своего ленивого отпрыска на учет поставлю, а вдруг завтра и меня притянут при всем честном народе». «Чушь какая!» — сердито воскликнул Моисей Григорьевич. «Нас интересуют только дети. Скрытые резервы лентяйства. Нам просто необходимо узнать, сколько, понимаете, сколько у нас в городе ленивых и склонных к лени детей». «Я извиняюсь изо всех сил», — упрямо сказал старший санитар Тимофей Игнатьевич, — «но не могу не выразить мои мысли. Жизни людей я хорошо знаю и заявляю категорично и ответственно. Ничего у вас не получится. Где вы найдете родителя, который добровольно отдаст своего лентяя или лентяйку на всеобщее позорище под названием научная регистрация?» «Постойте, постойте. А у вас самого есть дети?» «Четверо. Три сына и дочь». «Ленивые? Спасу нет. По отношению к ним вы применяете метод физического воздействия?» Старший санитар Тимофей Игнатьевич тяжко вздохнул, потупил глаза и признался с усилием: Нет. На своих-то рука не поднимается, и регистрировать жалко. Я ведь не хочу, чтобы они выше старших санитаров не поднялись. В министры или академики хочу вывести. К хорошей жизни приучил, вот они и обленились. Гордые растут, смотреть приятно, а жить с ними не очень удобно. «Вот мы с вами все и выяснили», — удовлетворенно сказал Моисей Григорьевич. «И откуда вы взяли, что министры и академики вырастают из тунеядцев? И чем это старший санитар хуже министра или академика?» «Запутался я», — уныло произнес старший санитар Тимофей Игнатьевич. «Регистрируйте, людей из них сделаем. Может быть, министров или академиков. Наука протягивает вам руку помощи. Не отталкивайте эту руку». «Ладно», — старший санитар Тимофей Игнатьевич помрачнел. «Даю согласие на добровольную регистрацию 4 детей. Видно, другого выхода нет».